Кондратенко снова вышел на улицу. В бинокль было видно, как перестроившиеся уже в цепь пограничники быстро поднимались к вершине. Сразу усилился ружейный и арт-огонь японцев. Залпы смешались с трескотней пачечного огня, забесновались, стреляя на предельной скорости пулеметы. Скоро снова вся вершина утонула в пыли и дыму. Цепи пограничников залегли, но затем частыми перебежками двинулись дальше и скоро исчезли в окутывающем вершину облаке. Через минуту было получено сообщение, что дружным штыковым ударом пограничники сбросили японцев вниз и полностью заняли высокую. Кондратенко облегченно вздохнул. Тотчас же возобновился арт-огонь осадных батарей. 6 раз в этот день бросались японцы на штурм и 6 раз отступали, устилая землю своими телами. Только с наступлением темноты штурм прекратился, гора снова осталась в руках артурцев. Уже затемно подполковник Бутусов, геройски оборонявший весь день гору, был смертельно ранен в живот осколком снаряда. Со слабыми признаками жизни доставили пограничники своего командира в штаб Кондратенко. Генерал не замедлил прийти на перевязочный пункт. Он опустился на колени перед носилками, на которых лежал Бутусов. Подполковник на мгновение пришел в себя. Узнав Кондратенко, он чуть слышно доложил: «Приказание вашего превосходительства выполнено. Высокое полностью осталось за нами». Это были его последние слова. Через минуту он затих. Сняв фуражку, Кондратенко поцеловал уже холодеющий лоб своего верного соратника и друга. Не в силах сдержать навертывающиеся на глаза слезы, генерал долго сморкался, не подозревая, что не пройдет и 2 недель, как и он последует за Бутусовым, кровью своею запечатлев преданность родине. Борейко был не в силах спокойно смотреть на происходящее на Высокой и вечером отправился в штаб Ирмана. — Может быть, я вам здесь пригожусь? — обратился он к адъютанту поручика Костюшка. — Сейчас у нас на счету каждый здоровый человек, поэтому оставайтесь в штабе, мы найдем и вам какое-нибудь дело. Всю ночь подходили к штабу пополнения. Госпитальные команды, слабосильные, их вперемешку с моряками и стрелками, снятыми с других участков обороны, направляли на вершину горы. Кондратенко с Ирманом бессменно руководили всей обороной. Около полуночи появился в штабе бледный, осунувшийся Стессель в сопровождении Фока и Никитина. Генералы наперебой отдавали противоречивые приказания. — Зря вы так упорно защищаете Высокую. Сколько солдатской, матросской кровушки здесь напрасно проливается. Давно бы пора ее очистить и отойти на основную линию обороны, к фортам, — брюзжал Фок. — Но тогда погибнет флот, — возразил Стессель. За него мы, Анатолий Михайлович, не ответственны. Шли бы себе кораблики в море, а то их никак не выгонишь из Артура. В море-то попросторнее, чем в нашей гавани. Там их поджидает японская эскадра, которая гораздо сильнее нашей. Бог не без милости. Авось какой-нибудь суденышко и доплетется до нейтрального порта. Да, да, надо самотопом сегодня же послать ультиматум. Пусть убираются из Артура, пока японцы не перетопили все их калоши, — поддержал Никитин. Чтобы эскадра имела возможность выйти в море, необходимо ей вернуть взятые на сухопутный фронт мелкие и средние орудия, что-то около 200 штук. Это сильно ослабит оборону. Кроме того, нам придется вернуть и снаряды, которых у нас очень мало, — возразил Кондратенко. Пушки со 2-й и 3-й линии обороны мы им вернем. И часть снарядов, лишь бы только они ушли, — проговорил Стессель. — Я решительно протестую против этого, — взволновался Кондратенко. — У нас и так нет резерва. А если мы снимем с фронта 5000 моряков, то заменить их будет абсолютно неким. — Сократите гарнизоны фортов. Там много лишних людей, — предложил Фок. — Тогда они быстро будут заняты японцами. По-вашему, значит, следует уничтожить еще 1500 солдат и матросов, а потом уже поднимать вопрос о капитуляции. Бедные солдатики, они не подозревают, что их хотят перевести чуть ли не поголовно, — вздохнул Фок. — Высокую мы должны отстаивать любой ценой,